Кто-то сонно выругался, заохал и смолк. Прохоров лежал с открытыми глазами. Поезд уносил его в неведомое будущее. Его не страшила тяжелая работа. Он понимал, раз виноват, должен нести наказание. Но эти люди лучше смерть, чем их глумление. Если полезут, он и завтра будет отстаивать свое право человека. «Отчаянный», — зашептал Красюк, — «держись, не уступай. Эта шпана нахальна на трусливых, что и говорить, шакалы. Ты не бойся, тут сила в почете». Красюк наклонился над самым ухом. «Держись подальше от того, чего не следует видеть. Ложись и спи». Он помолчал. «Староста — это ширма. Золотой птица мелкая. Это так, ружьишко в чужих руках. А вот кто спускает курок, не всегда распознаешь. Видел на нарах Черноволосого. Это Копыткин. Его опасайся. Имеет на совести мокрые дела. Кроме того, играет по крупной. Тут все его должники, а он полный хозяин». Заскрипели нары. Кто-то спустился на пол, нащупал чайник и долго пил. Потом подошел к окошку, тихонько насвистывая что-то трогательное и грустное. Прохоров уловил в этом свисте глубокую человеческую тоску. На душе у него стало светлей. Это был уже второй после Красюка человек, в котором можно было найти сочувствие. На пересыльном пункте Владивостока Прохоров попросил зачислить его в одну из работающих бригад и перешел в барак бытовиков. Соседями по койкам оказались маленький и немолодой Исаак Кац и совсем еще молодой, гигантского роста, с могучими плечами и огромными кулаками, Вася Тыличенко. Когда Прохоров вошел впервые, Кац, сидя на постели, кричал на смущенного Тыличенко. «Ты думаешь, если Исаак в два раза меньше тебя, значит, он может жить не евши? Дядя Исаак, я ж не замітив, як його з'їв. Це ж трошки ще осталося». Он положил кусочек на тумбочку и виновато посмотрел на Каца. «Нет, вы видели этого ребенка», — обратился Кац уже к Прохорову. «Человек получает две нормы, так это ему еще мало. Исаак ломает голову, где бы перехватить пайку. Так он слопал и то, что оставили на вечер. А ну, буде, дядя Исаак, а то человек подумает, черт и знает что». Вася взял котелок и вышел из барака. «Это дело поправимое», — улыбнулся Прохоров. «Есть у меня и сахар, и хлеб. Хватит на ужин для всех». «Не беспокойтесь». Кац проводил взглядом широкую спину Тыличенко, и вся строгость сбежала с лица. «Я ведь это так. Его не поругай, так он затаскует». «За что же он?» — заинтересовался Прохоров. «Вы его спросите. Объяснит коротко. Це ж я дюже осерчав и вдарил-то два разочка. Хіба ж я знав, що вони такі хлипкі? Ну вот вам и убийство. К нему в карман вор залез, он и ударил. А мальчишка добрый, старательный. Но воров ненавидит. Хожу за ним, как нянька. Вот так и живем». Прохоров оказался в одной бригаде с Тыличенко и Кацем. Работали они на погрузке угля. Прохоров находил утешение в труде, работал до полного изнеможения, но зато крепко спал, усталость избавляла от горестных дум. Тыличенко знали все, на разводах он был на голову выше, одни заискивали перед ним, другие обходили подальше. Но вскоре случилось неприятное. У Васи украли сапоги, совершенно новые, привезенные еще из деревни. Кража всех удивила. Почему именно у Тыличенко? И кому нужны такие громадины? Тыличенко заявил: «Хто б це не був, дюже поколочу». Исаак успокаивал, а он только хмурился, посматривая из-под лобья на проходивших мимо воров. Вскоре Дневальный шепнул: «Дело Петрова». Тыличенко стал молча одеваться. В это время в бараке появился Петров. Ни на кого не глядя, он постоял и тихо направился к выходу. Тут-то его и схватил Тыличенко. «Сознавайся, варюга, це ты чоботы спер?» Он сгреб Петрова за шиворот, как котенка, и поднял. Тот сжался, не пытаясь сопротивляться.